французский и немного русский квартал. Территорию бывшей французской концессии многие считают самым романтичным уголком Шанхая. Район находится южнее улицы Яньань и простирается от старого города до парка Цзиньань. Несмотря на название, здесь жили не только французы. После Октябрьской революции 1917 года, например, стали активно селиться русские, и до наших дней район сохранил европейские черты. Здесь находятся лучшие в городе рестораны европейской кухни, и они куда дороже китайских. А магазины более стильные и шикарные, чем на популярной у китайских туристов улице Наньцзин. Начнем прогулку от станции метро Хуанпинаньлу, выход из которой находится на улице Хуайхай, бывшая авеню Жофр, напротив стеклянных башен современного торгового центра Гонконг Плаза. По улице Хуанпинаньлу проходим один квартал на юг и оказываемся в самом модном районе Шанхая – Синьтяньди. До середины 1990-х годов здесь были старые склады, которые после реконструкции превратились в стильные бары, клубы, рестораны и бутики. Здесь же находятся типичные для Шанхая жилые дома «Шикумен», которым реконструкция вернула их первоначальный облик. «Шикумен» – это классический Шанхай 1920-х, а Синьтяньди – лучший район, чтобы прочувствовать эту атмосферу. Шикумен сохранены только внешне, внутри современные магазины, художественные галереи, кафе и рестораны. Цены, как в дорогих европейских городах, так что если вы ищете дешевый Китай, вам точно не сюда. Следуя указателям на улице Синье, выходим к знаковому для китайцев месту – Дому-музею Первого съезда Коммунистической партии Китая, КПК. 23 июля 1921 года 13 представителей коммунистических ячеек со всего Китая, среди которых был и молодой Мао Цзэдун, собрались здесь для того, чтобы учредить общенациональную партию нового типа. Об этом стало известно агентам французской полиции. А поскольку проводить политические собрания на территории концессии запрещалось, делегаты были вынуждены 30 июля переехать в провинцию Чжэньцзян, где и продолжили съезд. Шанхай – родина не только КПК, но и советского джаза. Именно здесь Олег Лундстрем создал знаменитый оркестр, который позже в полном составе переехал в СССР. В Шанхае в 1930-1940-е годы держал собственный клуб Александр Вертинский. Несколько тысяч наших соотечественников прибыли к берегу Хуанпу на военных кораблях из Владивостока, спасаясь от Октябрьской революции. К 1930 годам в Шанхае проживало более 20 тысяч эмигрантов из России. Выходили газеты «Шанхайская заря», «Рубеж», «Слово», действовали православные церкви, балетная школа и театр. Нынешняя улица Хуайхайджун была застроена русскими магазинами и ресторанами. Удивительно, но русское влияние сохранилось в шанхайской кухне до сих пор. Во многих ресторанах в меню есть экзотический суп – ласунтан. Так китайцы называют – борщ. С тем, что вы варите дома, он имеет мало общего, но китайцы уверены – это и есть настоящее русское блюдо. В Шанхае сохранились два православных собора. В бывшем кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Спорочницы Грешных, построенном в 1937 году на народные пожертвования, венчался Александр Вертинский. Последняя служба состоялась здесь в 1965 году. Интерьер не сохранился. Другая русская церковь, храм-памятник в честь Николая II и его семьи, это первый русский храм Шанхая. В свое время он считался шедевром архитектуры и одной из главных достопримечательностей города. Был построен всего за 15 месяцев в 1934 году на средства русских эмигрантов. На перекрестке улиц Мадан и Хуайхай свернем на улицу Хуайхай и пойдем по ней мимо автомобильной эстакады на запад до улицы Яньдан, на которой много чайных, баров и ресторанов. Эта улица выведет нас к входу в парк Фусин, разбитому во французском стиле и до сих пор сохранившему свои европейские черты. Из сада выйдем через западный выход на улицу Гаолан, где стоит бывшая православная церковь святителя Николая. Через несколько кварталов, следуя указателям на улице Синань, попадаем к бывшей резиденции Сунь Яцена, руководителя демократической революции 1911 года и отца Китайской республики. Квартира восстановлена так, как выглядела при его жизни. Сунь Яцен жил здесь в 1918-1924 годах. Его вдова Сунь Цинлин оставалась в доме до 1937 года под наблюдением гоминьдановской и французской полиции. По соседству находится бывшая резиденция Чжоу Эньлая, первого премьер-министра КНР. Пройдя от улицы Синань несколько кварталов на запад по улице Фусин-Джун, мы выходим на улицу Маомин-Нань, знаменитую барами и клубами, многие из которых открыты до утра.